Глава вторая, в которой Женя едет в деревню Лыково, где знакомится со своим дедом и Олей. Приближался столь нежеланный для Жени день отъезда из Москвы. И пока Маргарита беспокоилась о том, как бы не забыть положить ребенку в багаж самые необходимые вещи и одежду, сам парень был озабочен только тем, как бы не остаться в богом забытом захолустье, без связи с цивилизованным миром и вообще без нормальных человеческих занятий. Для начала он вскрыл копилку и положил на счет мобильного почти все свои карманные деньги. Затем собрал полную сумку техники, положив туда ноутбук, портативный спутниковый навигатор, карманную игровую приставку, зарядки ко всем приспособлениям и целую кучу игр и дисков, не говоря, естественно, о мобильнике. Правда, потом, смекнув, что все это хозяйство ему придется тащить самому на собственных плечах, он, скрипя сердце, ограничился лишь сотовым и ноутбуком. «Ладно, как-нибудь перебьюсь», — решил Женя и записал на ноут столько любимых фильмов и игр, сколько туда влезло. Ехать в деревню Женьке по-прежнему очень не хотелось. Даже тот факт, что ему впервые в жизни предстояло отправиться в столь дальний путь одному, как будто он уже совсем взрослый, не радовал. До последнего Женя надеялся, что все переменится. Вдруг родители скажут, что пошутили, или перед самым отъездом выяснится, что им разрешили взять с собой сына. Но, увы, мечты так и остались мечтами. И вот проклятый день настал. Всю дорогу, пока родители везли его в их машине на вокзал, Женя недовольно молчал, отвечая на вопросы и обращения к нему коротко и с демонстративным нежеланием. «Был вечер пятницы». Из-за пробок они чуть не опоздали на поезд, поэтому прощание получилось коротким и каким-то скомканным. Напутственные слова отца, объятия и поцелуи мамы, пожелания от них обоих беречь себя, быть хорошим мальчиком, слушаться дедушку и не забывать родителей – все это прошло в ускоренном темпе, как в тумане. В голове Женьки вертелась только одна мерзкая мысль – «Меня ожидает самое ужасное лето в моей жизни». Как назло, в поезде ему попались страшно назойливые и разговорчивые соседи. Стоило ему войти в купе, как все тут же бросились к нему здороваться, знакомиться, угощать всем подряд. Еще бы! Ведь родители угораздило попросить попутчиков приглядеть за их мальчиком, который впервые в жизни едет один. И весь вагон, казалось, сплошь состоявший из семей с детьми, с радостью откликнулся на их просьбу. Заботливые мамочки и бабушки тут же принялись его опекать, усаживать поудобнее, смотреть, чтобы не дуло, приставать с расспросами и, вот уж совсем ни в какие ворота, шепотом интересоваться, не хочет ли он в туалет. Точно он малое дитё, честное слово. Не приставал к нему только один пассажир, показавшийся мальчику каким-то странным. Невысокий, скрюченный старик – напомнивший Жене то ли гнома из мультика, то ли тролля из компьютерной игры, то ли безумного звездочета из старого фильма сказки. Еще до отправления поезда дедок несколько раз прошел мимо купе, где разместился Женька, бросил на него пару внимательных взглядов, а потом как-то незаметно исчез. Впрочем, Женя скоро про него забыл. Не хватало ему еще в его-то совершенно расстроенном состоянии наблюдать за всякими старикашками. Сейчас его все вокруг только раздражало и бесило. Он сухо поприветствовал соседей по купе и нарочито вежливо, почти сквозь зубы отказавшись от предложенных конфет, фруктов и бутербродов, поспешил забраться на верхнюю полку. Там он отвернулся лицом к стене, воткнул в уши наушники, включил ноутбук, да и пролежал всю дорогу. К счастью, ехать было не очень далеко. Рано утром проводницы и попутчики ссадили его на нужной станции, раз 10 подробно повторив инструкцию, как добраться до речного вокзала. Жене предстояла переправа на другой берег. Парень был настолько в плохом расположении духа, что даже Волга не произвела на него особенного впечатления. Подумаешь, река и река. Вроде Москвы реки, только пошире. И на стареньком теплоходике, который, пыхтя и роняя вздохи на ходу, как пелось в песне, которую любил папа, спешил доставить пассажиров в очередной пункт назначения, настроение Жени нисколько не улучшилось. Мальчик стоял на корме у самого края, но вовсе не для того, чтобы любоваться окружающей красотой, синим высоким небом, какого никогда не увидишь в Москве, ярким солнцем и живописными пейзажами по берегам. И не для того, чтобы слушать плеск воды, взбурленный корабельным винтом, и крики чаек, или вдохнуть полной грудью свежего прохладного и влажного воздуха. Его целью было лишь обеспечить своему телефону лучший доступ в сеть, чтобы вдоволь полазить в интернете, пока еще есть такая возможность. Но, несмотря на все его старания, связь постепенно ухудшалась и вскоре вообще прервалась. Женя изо всех сил пытался вытянуть руку с телефоном как можно дальше и выше, но все безуспешно. На дисплее телефона выскочила и не исчезала надпись «Сеть потеряна». «Ну вот, даже почту не успел проверить», — воскликнул Женька, как-то упустив из виду, что проверял ее и час назад, и два, и три. В отчаянии он слегка перегнулся через борт теплохода и посмотрел вниз, как будто эта самая сеть могла отыскаться в воде. Вода показалась ему грязной, серой и пахнущей болотом. То тут, то там проплывали куски водорослей, листья и палки, окурки и пустые пластиковые бутылки. Мальчик попытался вглядеться в самую глубь реки. Дна совсем не было видно. И вдруг ему показалось, что рядом с бортом мелькнуло что-то странное. Невероятно крупная рыба, или скорее огромная толстая змея, приблизившись к корме теплоходика, как раз с той стороны, где стоял Женя, вдруг замедлила ход, ненадолго зависла у самой поверхности воды и пропала, будто ее и не было. «Что еще за фигня?» – подумал Женька. «Неужели в Волге водятся такие крупные рыбы? Или это все-таки была гигантская змея?» «Да нет, не может быть. Мне просто показалось. Скорее всего, обычное бревно. Небось, какой-нибудь умник в речку сбросил. Или само свалилось». Высадившись на маленьком причале, Женька все-таки сумел поймать телефоном сеть и, как и обещал, отзвонился родителям и доложил, что прибыл туда, куда нужно, не потерялся и не заблудился. Затем сеть снова исчезла, пропала напрочь, точно ее кто-то специально отключил. Разозленный парень поволок свою битком набитую спортивную сумку к местной автостанции. На его счастье, судя по расписанию, хотя бы ждать предстояло недолго. Автобус, на котором Женя планировал добраться до забытой богом дыры под названием Лыково, должен был прийти всего через 12 минут. Стояла дикая жара, и лучше было бы, конечно, посидеть в тени в здании автовокзала. Народу там почти не оказалось, но пахло, как счел Женя, просто отвратительно. Сыростью, хлоркой и еще чем-то крайне неприятным. Стены были покрыты облупившейся краской, раздолбанные и исцарапанные лавочки исписаны, изрисованы и обклеены всевозможными этикетками и стикерами из жвачек. «Подожду уж лучше на улице», — решил Женя и вышел. Сел на скамейку рядом с входом и принялся пинать кроссовкой камушек, валявшийся под ногами. А вот и автобус. Если только это можно назвать автобусом. «Офигеть!» — только и сумел произнести Женя, увидев подъехавший ЛиАЗ желто-непонятного цвета, который скрипел, трещал и раскачивался из стороны в сторону, как будто вот-вот был готов развалиться на мелкие кусочки. Интересно, на какой помойке его откопали? Пока парень стоял, разинув рот и хлопая глазами от удивления и возмущения, автобус начал быстро заполняться народом. Откуда все пассажиры взялись? Только что ведь никого не было. Еще немного, и Жене вообще не хватило бы места. Хорошо мальчик вовремя спохватился, все-таки влез в салон и, прокладывая себе дорогу сумкой, с трудом протиснулся поближе к окну. Его окружали люди откровенно деревенского вида. В Москве он таких никогда не встречал. Бабушки в платочках, почему-то на одно лицо, одинаково одетые и с одинаковыми тряпочными баулами. Небритые мужчины в рабочей одежде, от которых исходил удушающий запах пота и перегара. Некрасивые женщины с битком набитыми сумками в одной руке и орущими маленькими детьми в другой. «Нет уж, лучше в окно смотреть». Женя отвернулся. Перед глазами проносились бескрайние леса, поля с пасущимися стадами коров и коз, сменяющие друг друга села и деревеньки. Автобус то и дело подпрыгивал и вилял из стороны в сторону. Дорога была просто отвратительная. Один раз даже чуть не сбил странного, густо заросшего бородой и шевелюрой то ли охотника, то ли лесоруба, непонятного типа, который пересекал дорогу так, будто не имел ни малейшего представления о правилах дорожного движения. Перебежав шоссе, мужик остановился на обочине и посмотрел вслед автобусу. На долю секунды Женя встретился с ним взглядом. Глаза незнакомца показались ему очень хитрыми и вообще подозрительными. А на голове его Женя успел разглядеть дурацкую шапку-колпак с торчащим пером. Мальчика она сильно позабавила. «Вот дядька дает! Надо ж было такую страсть на голову нацепить. Пьяный, что ли?» А автобус все ехал и ехал. Пассажиры выходили. Их места занимали новые, но так похожие на них сельские жители. Жене становилось все тоскливее. В душе ощущалась полная безысходность. «Лыково! Конечная станция!» Грубоватый голос водителя выдернул Женю из задумчивости. Похоже, он даже задремал. Парень огляделся по сторонам. Видимо, все пассажиры покинули автобус на предыдущих остановках, потому что в салоне остались только он и пожилая женщина с ярко-рыжими крашенными волосами в ярко-зеленом платье с оляповатыми розовыми цветами на подоле. Женя пропустил женщину вперед и, подхватив свою тяжеленную сумку, вышел следом. Его взгляду предстала площадь деревни Лыково. Хотя то, что мальчик увидел площадью, можно назвать с большой натяжкой. Скорее, это была всего-навсего неширокая улица, на одной стороне которой виднелся дом с тусклой вывеской «магазин», а на другой стояло невысокое кирпичное здание с такой же выгоревшей надписью «Почта, телеграф, телефон». Тут же рядом примостилась древняя покосившаяся коробка автобусной остановки с разбитыми стеклами и проржавевшей крышей. В Москве таких не встретишь вот уже много лет. Никакого тротуара и в помине не было. Вдоль домов в обе стороны улицы тянулась обычная земляная дорожка. Ни асфальта, ни плит. Женя хотел было поставить сумку, но увидел под ногами мокрую, раскисшую грязь и тут же передумал. Вытащил из кармана мобильный телефон, однако тот по-прежнему тщетно искал сеть. Значит, связь с цивилизованным миром отсутствовала здесь напрочь. «Ну, здорово! Просто зашибись!» — зашевелились в его голове невеселые мысли. «Да уж, я много слышал про край света, так вот тут, судя по всему, он и есть. Полный отстой!» «Привет! Тебя ведь зовут Женя, верно?» Парень обернулся. В нескольких шагах от него стояла девочка, на вид его ровесница, лет 13. Симпатичная, худенькая, с большими серо-зелеными глазами и приятной улыбкой. Длинные темные волосы собраны в аккуратный невысокий хвост. Одета девочка была очень просто, и это сразу бросилось Жене в глаза. Он-то привык, что девчонки-одноклассницы и те, которых просто встречал на улицах Москвы, выглядят иначе. Ярко и модно одеваются, пользуются косметикой, красят волосы. Большинство стараются во всем подражать актрисам или моделям, чьи фото печатаются в молодежных глянцевых журналах. Одни предпочитают розовый цвет, кофточки со стразами и каблуки, чем выше, тем лучше. Другие носят кеды, узкие джинсы и толстовки с портретами героев мультиков или звезд. Третьи, подражая японским школьницам, наряжаются в короткие клетчатые юбки и белые блузки. Четвертые, которые называют себя эмо, отпускают длинные челки, красят пряди волос в кислотные цвета и облачаются в разноцветные полосатые гетры, а пятые, именующие себя готами, вообще признают только черный цвет во всем, начиная с одежды и заканчивая ногтями и обводкой вокруг глаз. Словом, все стремятся как-то выпендриться. А тут перед ним стояла обычная девчонка, одетая в простенькие джинсы, скромную футболку и сандалии на босу ногу. Никакой косметики, только приятный розовый румянец на слегка загорелом лице. «Да, точно, я Женя», — отвечал парень. «А ты кто? Откуда меня знаешь?» «Я Оля. Оля Лыкова». «Как Лыкова?» Женька ужасно удивился, почему у совершенно незнакомой ему девочки точно такая же фамилия, как у него. Ничего себе совпадение. Заметив изумление и растерянность на лице мальчика, Оля смущенно улыбнулась. «Да не пугайся ты. Так уж повелось, что у нас в деревне все, кто тут родился, носят эту фамилию. Я не исключение. А тебя знаю, потому что твой дедушка, которому я помогаю в библиотеке, не раз показывал мне твои фотографии. Он очень хотел встретить тебя, но с утра ему не здоровилось, поэтому я сказала, что вместо него схожу на автостанцию». «Так что дед-то совсем старый уже?» — поинтересовался мальчик. Похоже, подтверждались худшие его опасения. «Ну, не то чтобы совсем», — Оля слегка усмехнулась. «Пойдем скорее, сейчас сам увидишь». «Пойдем? Пойдем? В смысле, пешком, что ли?» «Ну да, а как же еще-то?» Женя вновь недовольно оглянулся по сторонам и, прикинув, что альтернативы, скорее всего, действительно нет, тяжело вздохнул. Потом отряхнул джинсы и нехотя накинул на плечо свою объемную сумку, обронил. «Ладно, пошли. Далеко идти-то?» «Да нет, тут рядышком. На том конце деревни». «Нифига себе рядышком. А такси, скажем, взять или маршрутку хотя бы никак нельзя?» Оля снова усмехнулась, но на сей раз как-то снисходительно и даже ехидно. «Может, Ваше Величество желает, чтобы ему подали карету?» Женька понял, что ляпнул глупость, поэтому снова недовольно вздохнул, поправил сумку и поплелся за девочкой. Они шли вдоль по опрятной деревенской улочке, мимо рубленых бревенчатых домов с застекленными террасами и с наличниками на окнах. В палисадниках пышно цвели цветы и шелестели буйной зеленой листвой яблони и вишни. Кое-где перед избами суетились куры, и деловито шаркая лапками в траве находили зернышки, ростки и насекомых. Из-за калиток лаяли, почуяв чужака, собаки. У одного дома прогуливался привязанный к колышку теленок, который, завидев незнакомца, перестал жевать траву и удивленно замычал. Несмотря на то, что было только начало июня, погода стояла по-настоящему жаркая, солнце припекало изо всех сил, а на небе не было видно ни облачка. Под тяжестью своей сумки Женя совершенно обессилел. Нельзя сказать, чтобы он был хиликом или размазнёй. Мальчик любил и уважал спорт. Иногда гонял с друзьями мяч, катался на скейте, обожал смотреть по телевизору бокс, но к длительным прогулкам как-то не привык. Школа его находилась в двух шагах от дома. За покупками и по другим делам родители возили его на машине. В конце концов были еще автобусы, метро и маршрутные такси. Деревенские-то жители всю жизнь на ногах. То коров на луг надо отогнать, а потом назад пригнать, то в лес за грибами или ягодами сходить. Летом в огороде по полдня работают, зимой с лопатой бегают, дорожки расчищают. Понадобится что-нибудь узнать или спросить у кого. Через всю деревню надо пешком идти, мобильников-то нет, интернета тоже. А городской образ жизни сидячий. Из постели сразу за стол, из-за стола в автомобиль или в метро, из машины за парту или в офисное кресло, а оттуда прямиком в кресло домашнее или на диван к телевизору или к компьютеру. Вот и аукнулся Женя сейчас его городской образ жизни. Он вспотел и запыхался, будто пробежал стометровку, но прикладывал все усилия, чтобы не показывать своей слабости перед девчонкой, которая шла на удивление легко, таким бодрым пружинистым шагом, что ему еле-еле удавалось поспевать за ней. Чего уж говорить, Жене сейчас было ужасно стыдно за себя, и от этого он еще больше злился. В какой-то момент мальчик случайно наступил на торчащий из дорожки отшлифованный камень, поскользнулся и чуть не свалился прямо в лужу, занимавшую добрую половину дороги. «Ну и грязище тут у вас», — буркнул он зло. «Ночью дождик был». «Ничего, к завтра ему подсохнет», — спокойно и невозмутимо ответила девочка. «К завтрему!» — передразнил Женя и скорчил недовольную физиономию. «Кто так говорит-то?» «У нас здесь все так говорят». Его слова явно задели Олю. «А что, неправильно?» «Конечно, неправильно. Надо говорить завтра». «Да уж, одним словом, деревня. Чего с вас взять? Идти-то далеко еще. Говорила, что рядом, а полчаса топаем, если не больше». «Да почти пришли уже. Вон, смотри, библиотека виднеется», — отвечала Оля с улыбкой. Похоже, она уже забыла о своей обиде.